Эльса привыкла всюду следовать за нами. Поэтому, когда остальные уходили ловить рыбу, я оставалась на берегу, иначе львица поплыла бы за водкой. Здешние рифы славятся на всю Кению красивейшими коралловыми рыбками. С масками и подводными ружьями мы ныряли в чудесный мир кораллов. Одни кораллы напоминали пагоды, другие — мозг великана, третьи были словно огромные грибы, расписанные пурпурными цветочками или изумрудными зигзагами. Течение колыхало завесы ярких водорослей, среди которых укрывались стайки рыбешек. Плывя вдоль глубоких ложбин, мы попадали в темные гроты, заглядывали в сумрачные туннели, откуда навстречу нам выскакивали любопытные коралловые рыбки, явно задаченные нашими габаритами, ведь под водой все кажется чуть не вдвое больше. Мы видели рыб в красную полоску, напоминавших дикобразов. Их плавники были совсем как веера, и они порхали над кораллами, будто бабочки. У золотых в голубую крапинку рыбок, похожих на коробочки, над глазами торчал рог. Попадались синие рыбки с желтой картой Африки на плоских боках, сновали цветные шахматные доски и зебры. Некоторые рыбы были будто в масках, а их длинные плавники напоминали шлейфы. Иные во время опасности раздувались и превращались в ежей. У других позади спинного плавника как бы выдвигался дюймовый штык. На дне, сливаясь с песком, лежали рыбы плоские, как камбала. А рядом, приоткрыв створки, торчали огромные моллюски, смертоносные живые капканы. Возле самого рифа неподвижно, если не считать янтарный глаз, которые пристально следили за всем, стояла ядовитейшая рыба-дьявол, пряча свое грозное оружие под ярко-красной бахромой. Самой легкой добычей были омары в жестком шиповатом панцире. Наполовину укрывшись под камнем, они словно ждали, когда стрела пронзит их панцирь между глазами. Длинные усики настороженно колыхались в воде. Актинии, эти причудливые цветы, безжалостно расправлялись с мелкими тварями, которые подходили слишком близко к их непрестанно движущимся щупальцам. К счастью, ядовитые скаты были проворнее нас, они молниеносно исчезали, прежде чем мы успевали различить на песке их крапчатые спины. Пока мы парили в мерцающем мире переменчивых красок и причудливых созданий, Эльса под чьим-нибудь присмотром отдыхала в манграх возле лагеря. Рыбаки, приметив зверя, подтягивали трусы повыше и обходили его морем. Они не подозревали, что Эльса ничуть не боится воды. Она охотно гуляла на берегу, ловя кокосовые орехи, принесенные волнами. Иногда мы привязывали орех на веревку и крутили его в воздухе над головой, и Эльса без устали прыгала за ним. Она быстро убедилась, что рыться в песке увлекательно и полезно. Чем глубже зарываешься, тем песок прохладнее и важнее, и тем приятнее в нем кататься. Еще она любила волочить длинные космы водорослей, и порой столько их наматывала на себя, что становилась похожей на морское чудовище. Но всего потешнее было возиться с крабами. На закате берег кишел этими маленькими розовыми созданиями. Они вылезали из норок и бочком спешили к воде. Волны непрестанно отбрасывали их, но крабики не сдавались, и, наконец, урвав клок сочной морской травы, бегом тащили добычу домой. Им и без того приходилось трудно, тут еще Эльса носилась по берегу и тормошила то одного краба, то другого, невзирая на болезненные щипки. В чести крабов надо сказать, что из всех противников Эльсы, включая слонов, буйволов и носорогов, только они успешно ей противостояли. Станут боком на посту перед норкой, поднимут розовую клешню, и как бы Эльса ни ловчила, крабы всегда успевали царапнуть ее чувствительный нос. Прокормить Эльсу становилось все труднее. Смекнув, что выдался хороший случай подзаработать, местные жители запрашивали втридорога за своих коз. Для них настала пора роскошной жизни, но вскоре Эльса наказала спекулянтов. Они не очень-то внимательно присматривались за скотом. Козы с утра до вечера бродили в кустарнике, оказываясь легкой добычей для львов и леопардов. Как-то вечером, когда козам уже давно полагалось спать, мы отправились на пляж. Вдруг Эльса метнулась в кусты. Влияние. Тишина. Видно, она, учуяла козу, бросилась на нее и навалилась всей тяжестью. Но ей никогда не приходилось убивать. Она просто не знала, как это делается. И когда мы подошли, попросила помочь. Джордж выстрелом добил козу. Владелец не объявился. Должно быть, решил, что в гибели козы повинен дикий лев. И мы промолчали. А стоило признаться, и к нашему лагерю пригнали бы на соблазн Эльсе всех престарелых коз на многие километры вокруг, чтобы потом потребовать с нас возмещения. Голос своей совести мы заглушили, ведь как-никак Джордж прикончил самого грозного истребителя коз, а бешеные деньги, которые с нас драли за покупаемый для Эльсы животинок.